В собственном доме она занимает положение чуть более высокое, чем прислуга, и поднимают ее над этим положением сексуальные услуги, которые она вынуждена оказывать и матери, и ее приятелю. Бет обрушивается на это жалкое подобие родителей, как истинная немезида, как фурия. Она не ждет, пока с ситуацией разберется полиция или служба социальной помощи, она берет инициативу в свои руки, и она нанимает частного детектива, а с тем встречается с парой лично. В ходе беседы она дает им понять, что с ними случится, если девочке будет причинен какой бы то ни было вред, а для пущей ясности, чтобы все было понятно, о каком вреде идет речь, она называет вещи своими именами, на языке улицы, к которым привыкли горе мать и ее приятель. Разумеется, я при этом не присутствую, но слышу историю во всех подробностях от преподавателей консерватории. Глубина ее привязанности к своим ученикам затрагивает что-то в моей душе. Это тоска по любви или некоторое узнавание. В любом случае, я завязываю с ней знакомство, и мы падаем друг другу в объятия самым естественным образом. Примерно год все идет отлично. Но потом, как это часто случается, она говорит, что ей хочется большего. Это логично, я знаю. Размышления о следующем шаге присущи мужчине и женщине, хотя, вероятно, женщина более склонна к этому, ведь ей нельзя забывать о своей основной биологической функции. И когда между нами возникает вопрос, что дальше, я понимаю, что должен бы стремиться к последствиям тех свидетельств любви, которые мы предъявили друг другу. Я осознаю, что ничто не остается неизменным вечно, что надежда, вот мы вечно будем удовлетворены своими отношениями, как два музыканта-профессионала и два страстных любовника, иллюзорно. И все-таки, когда она упоминает брак и детей, я чувствую в душе холодок. Сначала я избегаю этой темы, а когда больше невозможно прятаться за необходимостью спешить на репетицию, звукозапись или интервью, я обнаруживаю, что холодок во мне превратился в мороз и покрыл льдом не только идею о совместном будущем с Бет, но и наше с нею настоящее. Я больше не чувствую к ней того, что чувствовал раньше. Во мне нет страсти и нет желания. Первое время я пытаюсь хотя бы имитировать движение, но во мне ничего этого не остается. Ни желаний, ни огня, ни привязанности, ни любви. И тогда мы начинаем раздражать друг друга. Что, вероятно, происходит всегда, когда мужчина и женщина пытаются сохранить уже нарушенную связь. Это раздражение доводит нас до такого состояния, что мы забываем обо всем, что раньше объединяло нас, мы больше не можем разглядеть гармонию нашего прошлого за разногласиями настоящего. И все заканчивается. Мы заканчиваемся. Она находит другого мужчину, за которого выходит замуж спустя 27 месяцев и одну неделю после того, как мы с ней разошлись, а я остаюсь как есть. И поэтому, когда Либи заговорила о следующих стадиях, моя душа содрогнулась. Хотя я знал, что рано или поздно речь об этом зайдет. Если я впускаю женщину в свою жизнь, то этот разговор обязательно состоится. В моей голове подняли голову всевозможные зря. Зря я показал ей квартиру в своем доме. Зря я эту квартиру сдал. Зря угостил ее кофе. Зря пригласил в ресторан. Поставил ту первую запись на ее стерео. Запускал с ней Змеев, Сприм, Роуз, Хилл. Ел за ее столом. Засыпал с ней на одной кровати, так переплетя с ней телами, что когда ее ночнушка случайно задиралась, я чувствовал, как ее голые теплые ягодицы прижимаются к моему вялому пенису. Кстати, о вялом пенисе. Она должна была сразу обо всем догадаться по его состоянию. По этой неизменной, безразличной, ничем не пробиваемой вялости. Но не догадалась. А если и догадалась, то не пожелала сделать вывод, вытекающий из этого безжизненного куска плоти. Я сказал, мне хорошо с тобой, вот так. Она возразила, может быть, еще лучше и больше, и шевельнула бедрами три раза, как это делают женщины, бессознательно имитируя то движение, на которое всякий нормальный мужчина захочет ответить проникновением.